Глава 53. Хлоя спала. Днем нимфея одалживала ей свою матовую кремовость, но во время сна она, видимо, считала, что стараться незачем, и лихорадочный румянец проступал на щеках больной. Глаза ее гляделись двумя голубыми пятнами подо лбом, и издали нельзя было понять, раскрыты они или нет. Колен сидел на стуле в столовой и ждал. Вокруг Хлои стояло много цветов. Поэтому он мог подождать еще несколько часов, прежде чем идти искать другую работу. Он решил чуть-чуть отдохнуть, чтобы произвести хорошее впечатление и получить прилично оплачиваемое место. В комнате было темно. Окно уже почти целиком заросло, оставалась лишь узкая щель над подоконником шириной сантиметров в 10, сквозь которую сочился белесый свет и падал полосой на его лоб и глаза. Остальная часть лица была погружена в сумеречную тень. Проигрыватель стал плохо работать. Для каждой пластинки приходилось его заново заводить, а это утомляло Колена. Да и пластинки стали такими заигранными, что часто уже трудно было узнать мелодию. Он подумал о Хлое. Если ей что-нибудь понадобится, то мышка тут же прибежит за ним. Женится ли Николян и Сиди? Интересно, какое у нее будет свадебное платье? Кто это звонит в дверь? «Здравствуй, Ализа», — сказал Колен. «Ты пришла навестить Хлою?» «Нет, я просто пришла». Они сидели в столовой, в которой из-за волос Ализы стало теперь куда светлее. И два стула там тоже еще нашлось. «Ты затосковала. Мне это знакомо». «Шик пришел. Он сейчас дома». «Он послал тебя за чем-нибудь?» — спросил Колен. — Нет, — ответила Ализа. — Он меня просто отослал из дому. — Понятно. — Он решил заняться ремонтом? — Нет, — сказала Ализа. — Он собрал, наконец, все книги Партера, а я ему больше не нужна. — Ты устроила ему сцену? — Нет. — Он, наверное, неправильно тебя понял, а когда он перестанет злиться... Ты ему все объяснишь? Он мне сказал, что у него осталось ровно столько инфлянков, сколько нужно, чтобы переплести последнюю книгу Партера в гусиную кожу цвета небытия, и что он не допустит, чтобы я с ним осталась, потому что он не может меня ничем обеспечить, и что я стану совсем некрасивой, и у меня будут красные безобразные руки. «Он прав», — сказал Колен. Работать ты не должна. Но я люблю Шика. Я работала бы ради него. Это не выход. К тому же ты не можешь работать. Ты слишком красивая. Почему он меня выгнал? Спросила Ализа. А я правда была красивая? Не знаю, но мне очень нравятся твои волосы и твое лицо. Погляди, сказала Ализа. Она встала, потянула за колечко молнию, и платье ее упало на пол. Это было платье из светлой шерсти. — Да, — прошептал Колен. В комнате стало очень светло, и Колен увидел Ализу всю как есть. Ее грудь, казалось, вот-вот вспорхнет и улетит, а продолговатые мышцы ее стройных ног на ощупь были, должно быть, твердыми и горячими. — Я могу тебя поцеловать? — спросил Колен. — Да, ты мне нравишься. Ты замерзнешь. Ализа подошла к Колену и села к нему на колени, а из глаз ее тихо потекли слезы. — Почему он не хочет больше быть со мной? Колен баюкал ее, как дитя. Он ничего не понимает. — Но знаешь, Ализа, он все-таки хороший парень. Он очень меня любил. Он думал, что сможет разделить себя между книгами и мной, но книги этого не захотели. — Ты замерзнешь, — повторил Колен. Он целовал ее и гладил по волосам.